Интервью с раввином. Это интервью с раввином является инцидентом, описанным в Библии, и я собираюсь прочитать его вам из Писания в свободном переложении. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из иудейских начальников. Он пришел ночью к великому раввину и задал ему несколько вопросов. Он сказал: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, поскольку ни один человек не может совершать таких чудес, как ты, если Бог не с ним». Великий раввин отмахнулся от этого замечания и сказал: «Рави, если человек не родится свыше, он не может увидеть Царство Божьего». И он подчеркнул это, добавив: «Ты должен родиться заново». Никодим казался озадаченным и спросил: «Как может человек родиться, будучи стар? Как может такое случиться с ним?» Великий раввин напомнил Никодиму о случае, произошедшем с их прародителями в пустыне, о котором рассказывается в 21 главе книги чисел. Вы помните, как дети Израиля возмутились против своего Бога и против своего вождя Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За это Господь послал на них ядовитый змей, который жалил людей, и множество народа погибло. Тогда народ пришел к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей». И Моисей помолился о народе. В ответ на его молитву Господь сказал так: «Сделай себе змея и выстави его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змею жалил человека, тот, взглянув на медного змея, выживал. Чисел 21 глава 5-9. Я не имею ни малейшей идеи, как могли люди в те далекие времена поверить и подчиниться такому странному распоряжению Моисея. Но я знаю, что некоторые поверили. Некоторые из них смотрели на медного змея на знамени. Те, кто смотрел на него, не умирали, они оставались жить. Благая весть того времени была: «Смотри и живи». Многие были спасены от смерти в тот день, взглянув на медового змея на знамени. Как вы знаете, медь — это символ правосудия, а правосудие присуще тому, который был осужден за наши грехи. Теперь давайте вернемся к интервью с рави Никодимом в ту давнюю ночь. Великий раввин сказал: «Тебе необходимо родиться свыше». И Никодим воскликнул: «Как может человек родиться, будучи стар? Как может такое случиться с ним?» Послушайте, что ответил ему великий учитель: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иными словами, всякий, кто будет смотреть на того, который был вознесен на Божий жертвенник, не погибнет, но получит вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3 глава, с 14 по 16 стих. Дети Израиля согрешили в пустыне, но они спасались, когда смотрели на медного змея на знамени. Мы все, и евреи, и язычники, также согрешили. И здесь Писание учит нас, что как Моисей вознес медную змею в пустыне, так и этому пророку, подобному Моисею, предстает быть вознесенному на жертвенник Божий. Все, как евреи, так и язычники, кто смотрит на него, не пропадают в своих грехах, но обретают вечную жизнь, бессмертие. Был день, когда и я взглянул на Мессию Спасителя, Искупителя, и Он спас меня от моих грехов. И это все, что я должен сделать? Да. Но вы должны действительно сделать это. Взглянуть на Него и жить. Взгляни и живи. когда Господь Иешуа умирал 1900 лет тому назад. Всего в нескольких метрах от него умирал на другом римском кресте разбойник. Этот разбойник взглянул и сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». От Луки 23 глава 42 стих. Господь обернулся к нему и ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». От Луки 23 глава 43 стих. Я слышал, как люди говорят по глупости: «Ну что ж, я рискну и подожду, пока не придет время умирать, как это сделал тот разбойник». На это я отвечаю вопросом: какой разбойник? Как вы знаете, рядом с ним были распяты два разбойника. Один раскаялся, а другой умер в своих грехах. Откладывать всегда опасно. Но когда дело касается нашей судьбы в вечности, промедление становится духовным самоубийством. Сейчас время благоприятное. Время действовать сейчас, ибо сегодня день спасения. 2 Коринфянам 6 глава с 1 по 2 стих. Будь вы еврей или язычник, готовы ли вы сейчас устами своими исповедовать Иешуа Господом и сердцем своим поверить, что Бог воскресил его из мертвых? К Римлянам 10 глава 9 стих. Если вы готовы это сделать, Бог дает вам обещание: всякий, верующий в Него, спасется. К Римлянам 10 глава 11 и 13 стих. Несколько лет тому назад один замечательный человек еврейского происхождения по имени Мойше Эммануил бен Майер пережил такого рода опыт. Мойше бен Майер родился в Иерусалиме в 1905 году. В молодые годы он изучал Писание и как-то прочел о великом раввине, который сказал слова жизни и спасения раввину Никодиму. Мойше был потрясен этими словами. Иешуа, Бен Давид, Бен Авраам, Бен Элохайну. Но давайте предоставим слово самому Мойше бен Майеру. Эти слова потрясли меня, как удар кувалдой. Могло ли случаться такое, чтобы Иешуа, Хамашиах, Бен Давид, Бен Авраам пришел к нашим працам, и они его не приняли? Я стыну от ужаса при этой мысли. Какой глупостью было с их стороны не принять его, когда мы, евреи-ортодоксы, каждый день молимся о приходе Мессии. Он — венец для нашей головы, слава наших глаз, радость наших сердец, источник нашего существования через столетия перед лицом огня и меча. Мы раскрыли объятия многим лжемессиям и жестоко пострадали от этого и из-за них. Так возможно ли, чтобы истинный Мессия пришел 19 столетий тому назад и был отвергнут? В таком настроении я принялся за изучение характера Иешуа в свете пророчеств Ветхого Завета. Я проделал это и пришел к следующим заключениям. Первое. Что Иешуа абсолютно соответствует мессианской картине, предсказанной нашими пророками. Второе. Что Мессия действительно пришел, и что он действительно был отвергнут своим собственным народом. Третье. Что Мессия должен был прийти дважды. В первый раз, как страдающий слуга Иеговы, чтобы заплатить за грехи своего народа, как жертвенный агнец. И во второй раз, как все побеждающий царь Израиля, и как царь из колена Иудина, чтобы восстановить павшую скинию Давида. Четвертое. Что раввинский мессия бен Иосиф, страдающий мессия, и раввинский мессия бен Давид, правящий мессия, это одно и то же лицо, Иешуа Хамаше мессия. Пятое. Что так называемые христиане, которые ненавидят и преследуют евреев, либо вообще не христиане, либо абсолютно ослепшие христиане. Шестое. Что большинство рожденных свыше христиан любят евреев. Через эти исследования мессианских пророчеств я пришел к убеждению, что Иешуа есть истинный мессия еврейского народа и спаситель всего мира. На этом заканчивается рассказ Мойше бен Майера. Некоторые люди из евреев могут иметь впечатление, что я стараюсь обратить их. Правда состоит в том, что я, как язычник, сам нуждался в обращении. Как язычник, я жил без Бога и без надежды в мире, и я нуждался в том, чтобы кто-то меня обратил. Обращение означает просто поворот обратно. Еврейский народ, если он верит в Слово Божье, не поворачивается обратно, когда он принимает эти истины. Он просто делает шаг вперед. Да, они делают шаг вперед, когда они начинают верить, чему поверили раввин Никодим и Моше бен Майер. Каждый еврейский верующий, которого я знаю, а я знаю многих, кто поверил этому, становится лучшим евреем, да, гораздо лучшим, после того, как он предпринял этот шаг вперед. Он становится совершенным евреем. Когда я буду читать еще раз о том, как родиться свыше, прослушайте это слово внимательно и примите его верою. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Взгляните и живите.